Песня жаворонка. Народное предание. В раздумье некто ввысь глядел, где в блеске дня, резвясь звеня, над лугом жаворонок пел. Ишь, как поет, в такой глуши и то напевы хороши. А если пташку взять в наш дом, зальется райским голоском. И мыслью вдохновлен своей, завлек он в сеть певца полей. Унес, чтоб в клетку запереть. Послушайте, как будет петь. Но что же, пленник петь не стал, лишь вдаль смотрел и вспоминал густые травы, песнь свою, что пел в раздольном том краю, где прежде жил, где волен был, где луг красист и шелковист, где по полям, как по коврам, ходил, гулял, он вспоминал и воли ждал, в тоске рыдал. О, край родной, о, край родной! Быть может, корм даю плохой, или эта клетка так узка, что птичку извела тоска? Хозяин клетку заменил, и каждый пруд позолотил. Принес душистые плоды и налил сахарной воды. Но нежный пленник полевой грустил в темнице золотой. Плодов не тронул дорогих, он даже не взглянул на них. И мысли вольные неслись все время ввысь, все время ввысь, в лазурный край, где ясен май, где свод высок, где свет глубок, где мир широк, туда, где мог, смеясь, взлететь и плыть и петь. Он вспоминал, он тосковал, и сердце жгла ему печаль, и он из клетки рвался вдаль, рыдал, терзаемый тоской. О, край родной, о, край родной! Да что ж такое в тех краях, коль все мои старания прах? Молчит певец крылатый мой в роскошной клетке золотой. Сказал хозяин, погрустил и пленника в поля пустил. И вот измученный певец к лугам росистым наконец опять припал, возликовал, порхнул в траве и к синеве, навстречу солнцу полетел, и грянул, брызнул, зазвенел, и снова песня потекла. Но все ж не прежняя была та песня, и с того-то дня, что б он ни прославлял звеня, восход, закат или аромат лугов, дубрав, цветов и трав, что б он ни пел, простор, весну, все помнит, как страдал в плену. И в песне той дрожит слезой: о, край родной, о, край родной!